Часто в основе продолжительной неприязни между взрослыми лежит воспоминание детства, когда кто-то из них был слабее, и ему доставалось от более сильного. Мать двоих детей рассказывала о постоянных словесных стычках между ними. До сих пор, пока борьба шла на равных, и я не видела, чтобы кто-нибудь был особенно серьезно уязвлен, я не вмешивалась. Но однажды я услышала, что Поль назвал Нэнси «глупой, тупой девчонкой» и быстро вмешалась. Он блестяще учится, она младше его на 4 года, восхищается им и плохо учится в школе. Его слова были запретным ударом ниже пояса, и этого я не могла допустить. Какими бы внимательными и чуткими ни были родители в подобных вопросах, не стоит надеяться, что все братья и сестры будут близки друг другу всю жизнь. Важно, чтобы между ними сложились нормальные отношения. У меня с младшим братом сложились не столь уж редкие для подобного случая отношения. Я пыталась превратить его в своего раба. Какое-то время мне это удавалось. Когда я изучала историю средних веков, повествующую о рыцарях, суверенах и вассалах, я решила посвятить брата в рыцари. Потребовав, чтобы он преклонил предо мною колено, я дотронулась до его плеча деревянной шпагой и сказала ему, что он должен выполнять все мои распоряжения. Бедный глупый малыш поверил мне и принял мои слова как должное. Когда я выросла, то поняла, как виновата перед ним, позволив себе злоупотребить его доверием. Его ругали из-за проступки, а я подстрекала его демонстрировать свое бесстрашие и совершать еще более безумные, доверяя мне. Отчетливее всего я помню день, когда я пришла из школы и увидела, что брат лежит в постели и плачет. Его сильно искусала собака, а дома никого не было. Я позвонила врачу, отыскала деньги, чтобы привезти его на такси к нам домой. Но самое главное — я разделила с братом его страх и боль. Как хорошо было мне проявить заботу о нем. Это ощущение было гораздо сильнее, чем те, которые я получала, унижая его. Людям свойственно ошибаться. Иногда они ведут себя жестоко и необдуманно. Иногда не проявляют сочувствия к ближнему. Но очень важно вовремя понять это и проявить себя с лучшей стороны. Мы очень хотим любви, и это находит свое выражение в словах «Да, я могу любить тебя, ранимого, слабого, милого, и я надеюсь, что ты тоже можешь испытывать подобное чувство ко мне». Такая любовь оказывает самое исцеляющее воздействие на человека. Если вы сходите с ума, это вполне нормально. Мы с мужем были в гостях у друзей. У них было 2 детей. 3-летний мальчик и годовалая девочка. Джош забивал колышки деревянным молотком, а маленькая Ким играла в манеже посредине гостиной. Пока мы сидели и разговаривали, Джош подкрался к манежу и стукнул Ким по голове. Она заплакала. Родители успокоили ее, и разговор продолжился. После того, как подобное повторилось несколько раз, мы с мужем не могли скрыть, что происходящее расстраивает нас. Растерянная мать сказала, как бы оправдываясь, «Ну что же нам делать? Вы, психологи, все время говорите, что детская ревность — нормальное явление». «Лучшее, что вы можете сделать, — тихо ответил ей мой муж, — так это забрать у Джоша молоток и пообещать ему, что он никогда его не получит, пока не научится сдерживаться и не обижать Ким». Потом мы постарались объяснить, что нет никаких оправданий для мальчика, который ведет себя жестоко и не боится сделать больно малышке. Вместо того, чтобы позволять ему так себя вести, родители должны были бы сказать: «Джош, многие маленькие мальчики сердятся, когда их сестренкам уделяют так много внимания. В самом деле, каждый из нас когда-нибудь испытывает ревность, но мы не можем разрешить тебе обижать Ким так же, как не позволим никому обидеть тебя».